Глава 11. Турецкий филиал «Фантазии» мало чем отличался от российских. Огромная площадь, развитая инфраструктура, сервис, система развлечения. Разве что добавлен местный колорит, и среди сотрудников парка много турок. Впрочем, и европейцев, и русских хватает. Дэн уже выслушал оду парку из уст таксиста. Водитель средних лет турок, с нисходящей улыбкой на губах, не забыл упомянуть и о двух борделях, расположенных неподалеку от парка. «А девочки там со всего мира отобрали красавиц. На любой вкус. Черные, цветные, белые. Из тех, кто приезжает на игры, половина бывает в борделях. Говорят, владельцы хотят завести несколько киберов. Эльфиек, русалок. Мол, на гурмана». «Скорее, на психа», — хмыкнул Дэн и передернулся, представив эту картину. «Турист, лапающий робота. Настоящих не хватает. Говорю же, экзотика!» Дэн пожал плечами. «Понять извращенцев все равно трудно». Водитель говорил что-то еще, но Дэн его уже не слушал. Думал о своем и вспоминал прочитанные во время полета файлы со сведениями об играх большого пула. Информация была интересной. Количество желающих пройти одиночные миссии большого пула переваривает за 1000. Из них после подготовительного этапа остается 800 человек. Еще 300 уходит после отборочного тура. Как раз здесь и вылетает основная масса новичков, случайных игроков и прочих неудачников. После этого и начинаются, собственно, игры. Стартуют с 1/64 финала и до победного конца. По мере прохождения этапов ряды участников тают, и в финале каждой игры участвуют по 3 геймера. Дэн мимоходом прикинул общую сумму вступительных взносов, вышло около 10 миллионов долларов. Неплохой куш! Особое внимание привлек черный список геймеров, размещенный на сайте «Фантазии». Туда вошли те, кто нарушал правила, мешал другим игрокам или как-то иначе препятствовал играм. Таких людей больше в парке не пускали. Другой черный список Дэн увидел на неофициальном сайте геймеров. Там в основном были представители командных игр. Слишком неопытные, недисциплинированные, склонные к конфликтам, подставляющие коллег. Те, кто реально разваливал команды, не давая играть. Их физиономия украшали черный стенд. Каждый, кто попадал туда, практически терял шансы сыграть в составе команды. «Не все так просто», — думал Дэн, просматривая страницы сайтов. «Здесь свои страсти, свой азарт и свои разборки. И охота людям тратить столько нервов и сил на какую-то игру». Этого Дэн понять не мог. Мир подобных забав был ему чужд. Тренировки — занятия одно, а беготня по лесам, полям, городам и замкам, бои с героями сказок и легенд — нечто иное. «Ладно, мне с ними делить нечего. Сделаем дело и гудбай, фантазия». На сайт фронтовиков он наткнулся случайно. Эти ребята предпочитали проходить миссии на тему войн 20 и 21 столетий. Такое направление было ближе и понятнее Дэну, и он с интересом смотрел видеозаписи игр, особенно острые моменты, оценивал экипировку и вооружение геймеров. И если игры на тему Первой и Второй мировых войн он проскочил, то на войнах начала этого века внимание заострил. В результате, когда самолет уже заходил на посадку, Дэн решил изменить первоначальные планы и попробовать сыграть с фронтовиками. Так, ради интереса. А сказочные миссии никуда не денутся. Таксист, убалтывая пассажира, повел было машину к тем самым борделям, но Дэн, покончив с воспоминаниями, велел сразу вести в парк. Таксист состроил недовольную мину, но послушно свернул на автобан. Дэн хмыкнул. Видимо, этот ловкач имел приработок в борделях за поставку клиентов. Вот и норовил затащить туда. Время девок еще не пришло. Вот разберемся с парком, тогда уж под настроение. Вместо эльфов и леших у входа в парк гостей встречали разнаряженные янычары с ятаганами в руках. А уж за ними шли традиционные гномы, домовые, русалки и прочая живность. Как и в Анапе, здесь было полно народу. Взрослые, дети, большие и малые компании. Играла музыка, сновали кибермодели, огромные мониторы показывали фрагменты игр и сцены из сказок. Горели разноцветными огнями вывески кафе, закусочных, баров. Дэн по карте нашел нужный сектор и сразу поехал туда, по пути выбирая миссию. Что-то не слишком сложное и долгое. И без грандиозных задач типа освобождения африканской страны от кровавого диктатора или вызволения пленных из застенков азиатского или колумбийского наркобарона. Мини-поезд быстро домчал его до места. Дэн сдал багаж, дорожную сумку, камеру хранения и пошел в подсектор игр 21 век. Распорядитель, выслушав Дэна и посмотрев его карточку игрока, удивленно проговорил. «Но, сэр, вы зарегистрированы на игры большого пула, а здесь другая тематика». «Знаю. Простите, это, конечно, ваше дело, просто мало кто решается тратить последние дни перед началом подготовительного цикла на отвлеченные темы». «Бывает», — лаконично ответил Дэн. «Я выбираю дорожку». «Хорошо, сэр». Распорядитель, перестав удивляться, принял деньги, оформил допуск к игре и подсказал. «Зал 8. Медобследование, инструктаж в обычном порядке. Желаю приятного отдыха, сэр». «Благодарю. Стоило это удовольствие $30». Обследование не отняло много времени. Еще короче был инструктаж специалиста-оружейника. Тот спросил. «Сэр, вы имели дело с огнестрельным оружием?» «Да». «Стрелять умеете?» «Да». Два нажатия клавиш, и специалист, приглашающий, махнул рукой. «Прошу в экипировочную и арсенал». Дэн выбрал стандартную армейскую форму немецкого образца, натянул берцы, прошелся взад-вперед, проверяя, как все сидит. Перешнуровал левый берц. Ассистент следил за ним внимательным взглядом, но молча. Видел, что перед ним грамотный человек. «Если догадки Трофимова верны, и среди персонала парка у заговорщиков есть свои люди, то я себя светанул по полной программе. Ну и ладно. Может, это и к лучшему». «Готов», — сказал он через минуту. «Прошу в арсенал». Это была самая обычная оружейная комната, только очень большая. Стеллажи с различными видами оружия разных стран и производителей. Штурмовые винтовки и карабины, автоматы, снайперские винтовки, пулеметы, пистолет-пулеметы, пистолеты, различные типы гранатометов, гранаты. В отдельной секции были бронежилеты, каски, налокотники и наколенники. Еще дальше лежали радиостанции, оптические прицелы, электронные системы наведения для индивидуального оружия. «Хватит на батальон», — прикинул Дэн, глядя на это богатство. «Танков только нет и вертолетов». Словно прочитав его мысли, ассистент сказал, «Если хотите, можно заказать технику, но это в другом зале». «И что там есть?» «Бронетранспортеры, легкие танки, вертолеты, катера». «Неплохо, но этого не надо». Дэн прошел вдоль стеллажей, рассматривая оружие. Почти все образцы были знакомыми, из многих он стрелял. Что-то видел впервые, но экспериментировать сейчас не хотел. И остановил выбор на привычном автомате АК-С1. Родная, можно сказать, система, знакомая до боли. То, что надо. Знаменитая фамилия Калашников стала брендом ижевского оружейного концерна. Родственники великого мастера создали его в середине 10-х годов этого столетия. Концерн включал в себя мощное конструкторское бюро, два завода и сеть магазинов по всему миру. Именно конструкторы ОКК, оружейный концерн Калашников, создали в 2020 году новый стрелковый комплекс, вставший на замену порядком устаревшему Калашникову. Название дали традиционное — АК, и сменили нумерацию С1, обозначает серия 1. Новый Калашников выполнен по схеме Bullpup. Под безгильзовый патрон калибра 6,95, магазин на 40 патронов, встроенный подствольный гранатомет калибра 35 мм под целую номенклатуру выстрелов. Кроме обычного открытого прицела, АКС-1 имел четырехкратный оптический. От своего знаменитого предшественника автомат унаследовал первое место среди стрелкового оружия. В мире к тому моменту было создано много образцов этого класса с хорошими показателями, но конкурировать с Калашниковым они не смогли. Впрочем, все к этому давно привыкли. Россия экспортировала автомат довольно крупными партиями, но лицензию на его производство больше никому не предоставляла. Учла прошлые ошибки. Дэн взял автомат, привычно вскинул вверх, оценил магазин, заглянул в подствольник. Хорошая штука. И бьет точно, и надежно, что всегда было основной характеристикой оружия. Но вот для рукопашного боя, в отличие от прежних моделей, не предназначено. Крепления для штык-ножа нет. Да и размахивать им в бою не очень удобно. Впрочем, при случае врезать можно. Дэн помнил несколько эпизодов, когда в ход шли не только ноги, но и автоматы. Прогоняя воспоминания, он повернулся к ассистенту. Тот кивнул. «Отличный выбор. Сразу видно профессионала. К нам приезжают многие. Часто выбирают новые, вовсе экзотические образцы. А Калашников берут больше специалисты для сложных квестов. Сколько магазинов возьмете?» Дэн прикинул объем задач в миссии, количество противников и условия местности. «Игра не очень продолжительная, часа на два. Брать больше одного БК нет смысла. И забивать его весь в магазины тоже. Лишний вес. 5 магазинов. Еще я возьму пистолет с глушителем, 4 гранаты, 12 выстрелов к подствольнику. Нож «Викинг», бинокль. Хватит. Ассистент набил заказ на компьютере, сверил список и сказал: «В ходе игры вы один раз можете пополнить запас в указанном месте». «Отлично. Теперь по боеприпасам. Я так понял, вы имели дело с оружием, поэтому патроны с краской или пластиковые?» Он посмотрел на Дэна. Тот отрицательно покачал головой. «Боевые». «Отлично. Гранаты у нас пониженной мощности и соображения безопасности». «Знаю. Ваши противники будут использовать пластиковые боеприпасы с краской. Предупреждаю, бьют они довольно сильно, поэтому защитное снаряжение вам надо взять. Иначе гематомы обеспечены. Кость может треснуть. Многие игроки, новички особенно, заказывают пули из мягкого пластика. Они безопасны». «Не стоит. Пусть будут обычные». «Что ж, тогда прошу поставить подпись и на полигон проверить оружие». «Отлично».